Спустившись с трона, она сразу подошла ко мне, после чего протянула руку. Благо я уже был достаточно долго в этом мире и на королевской роли, чтобы выучить не только азы поведения в дворянском обществе, но и научиться танцевать. И в лишний раз, под зависть всех других гостей, мой особый статус был вновь подчеркнут. Правда, меня это не особо радовало, ведь смотрели на меня так, будто хотели меня сожрать. К слову, такие взгляды я порой ловил даже от прямых слуг Назарика. Далеко не всем нравилось, что я так близок к владыке, как и в целом я многим не нравился в целом. Трудно было найти общий язык с каждым. Впрочем, тот факт, что кому-то неудобно общаться со мной в силу моей прямолинейности или отказа вести интриги за чужими спинами, проблемы других, не мои. «У тебя новый парфюм?» Принюхавшись, тихо спросил я, кружась в танце среди других пар под немного жутковатую музыку в не менее жутковатых готических декорациях. На моих землях теперь открыта парфюмерная для вампиров. На основе крови мы создаем духи, что не оставит равнодушным ни одного кровопийцу, ответила Шалтир, что плотно прижималась ко мне и ловко сливалась со мной в танце, несмотря на крайне высокие каблуки. Могу отдать распоряжение, и мастера подберут рецепт, подходящий тебе. Боюсь, у меня не будет времени воспользоваться этим предложением в ближайшее время. Ах, ну конечно, надо же провести обряд по изменению твоего тела. Высший вампир, а до сих пор без достойной метаморфозы, с легкой издевкой, но скорее заигрывающий, чем оскорбительной, произнесла Шалтир, глядя прямо в мои глаза и поигрывая огнями чар. Будет очень больно и очень долго, минимум 3 дня, всего лишь, главное, чтобы крови хватило. Лира прислала кровь, да, куда быстрее оговоренного срока, она очень исполнительная, как и я уже все подготовила. И какой же будет моя новая форма? О, этого никто заранее сказать не может. Как и сдается мне, у вас, высших существ, все несколько и проще, и сложнее. Но даже если ты не сможешь на что-то повлиять, то не переживай. В основу обряда легла моя кровь, так что форма твоя будет сильнейшей. Я и не переживал. Общаться с Шалтир спустя столько времени стало куда проще и даже приятнее. Оказывается, даже такие, как она, могут сделать существенный личностный рост, если просто помочь им и поверить в них, вместо того, чтобы заниматься обесцениванием их успехов. С последним было больше всего проблем, особенно когда один из стражей узнала, что Шалтир заботится о цветочках. Это была такая глупая мелочь со стороны для большинства, но для Шалтир это был сложнейшим испытанием. Хотя, кажется, я мог теперь улавливать и некоторый другой интерес с ее стороны, как и ее взгляд был уж слишком долго прикован ко мне, явно намеренно нарушая привычные правила светских бесед. Хотя, может, для танца такое и вполне нормально. Вскоре танец закончился, и вместе с Шалтир мы отправились уже в подземный зал, где находился ботанический сад редких растений, что не любили солнечный свет. Блуждая меж них, мы продолжали общаться, обсуждая как важные, так и не очень вопросы. «Ты уже знаешь, кто будет представлять Назарик на грядущих сражениях в Бахруте?» — спросил я, глядя на растения, что сам когда-то помогал выращивать. «Да, знаю, но это будет для тебя сюрпризом. Я слышал, что будут разные весовые категории. Вероятно, от вас отправят сразу нескольких, но скорее всего далеко не сильнейших. Как знать», загадочно протянула Шалтир, которая очевидно не могла делиться такой информацией, ведь также знала, что участником буду я. А кто здесь построил целый зал? Как красиво, стены из лозы, гигантская кровать, напитки налиты, и, наверное, никто нам не помешает. Абсолютно неожиданно для меня Шалтир завела меня в одну из секций ботанического сада, где реально находилась еще одна ее спальня. А судя по шкафам и куче барахла, она тут ночевала довольно часто, раз уже успела обжить все. Затем же она и вовсе уселась на край, после чего сняла свою неудобную обувь, закинула ножки и пристально уставилась на меня, попутно скинув с себя корсет. Намек был очевиден, но особо рад ему я не был. И не потому, что Шалтир мне не нравилась или я вдруг стал импотентом, просто я что-то совсем устал, невероятно сильно, из-за чего просто сел рядом, сняв с себя узкий фрак, который стеснял движение, после чего же прочь слетела и маска, которую я натягивал, чтобы казаться со стороны королем и высшим вампиром, который якобы все контролирует и знает, куда ведет свое королевство и свой народ. «Что-то не так?» — поинтересовалась Шалтир, прислонившись поближе и прижавшись к моему плечу. «У меня есть разные костюмы и даже накладные. Я просто что-то устал», — ответил я, глядя в пустоту. «Не знаю, как так получилось, но, видимо, как обычно, взял на себя больше, чем могу потянуть. В результате завысил о себе ожидания и теперь просто не вывожу. И чем дальше, тем все сложнее. А самое грустное то, что из-за всей этой суеты, я, кажется, сам лишил себя мест, где могу быть самим собой. Для Демиурга я расчетливый циник, для личной гвардии авторитет и воплощение воинского мужества, для Гарета наставник, для Глума мудрый король, понимающий во внутреннюю политику, для народа буквально бог во плоти, ведь культ в мою честь становится все сильнее и строятся храмы с моим ликом на иконах. Для каждого места своя маска, для каждого соответствие новым ожиданиям, а при всем этом я не являюсь никем из вышеперечисленных, и вообще не понимаю, что делаю, ничего не контролирую и вижу лишь тьму, куда все катится, утаскивая всех нас туда же. «Хочешь все бросить и уйти?» – тихо спросила Шалтир. «Хочу», – вздохнув, признался я, – «но не могу, понимаю, знал ли я 5 лет назад, что единственный, кто меня сможет понять, будет эгоистичная истеричка с манией величия. Нет, даже представить не смог, но судьба, как всегда, была полна сюрпризов, порой даже приятных, ведь хотя бы здесь я мог отдохнуть от всего внешнего мира, который каждый день проверял меня на прочность, пытаясь сломать и искалечить». Глава 128. «Как много народа приехало, не зря мы вложили столько сил в новую арену», – произнес Мамонга, восседая на троне и глядя на гигантскую арену, где в битве могли сходиться армии. Арена была настолько велика, что ее своды на своих плечах держали самые громадные великаны, закованные в бронзовую броню, на отлитие которых понадобились последний год трудов обоих гномьих королевств. Но результат он поражал своей монументальностью. Сотни тысяч людей смогли вместить трибуны, а благодаря силе этих мертвецов, сама арена начинала двигаться. Одна половина всегда была в ночи, а на второй всегда сияло солнце. А когда наступала ночь, то возгоралось второе солнце, что делало невозможным использование арены во всей ее мощи без владыки или кого-то, кому он может доверить столь сокрушительные артефакты. И прямо сейчас армия Теократии сходилась в битве с армией Бахрута. То была схватка полководцев, за которой внимательно наблюдал и я. Затем, как великаны поменьше приходят в движение и запускают механизмы, из-за чего гигантский диск, укрывающий арену, начинал смещаться, а вместе с ним смещался день и ночь. Из-за этого маги света и тьмы вынуждены были смещаться, а победа, как правило, достигалась лишь тем, кто мог позволить себе эффективно сражаться на вражеской территории. А территорий, к слову, было много, начиная с водопадов и озер, а заканчивая горами и тайгой. Тяжко было тут воевать полководцам, везде были свои плюсы и минусы. Приходилось не только учитывать свои слабые и сильные стороны, но и грамотно собирать отряды, которые должны были быть универсальными, чтобы не проиграть. Однако сражения эти были формальными и разогревочными. В них участвовал и я, и Кацит, и многие другие. Но как таковой битвы до последнего солдата не было. Более того, смертность оказывалась крайне низкой. А целью этого всего было не столько развлечение толпы, сколько еще и тренировка. Ведь Мамонга нуждался в сильной армии, которая будет эффективна везде и в любых условиях. И он ее имел, а значит оставалось показать всем, что даже не вставая с трона по одному его велению, любой враг будет втоптан и ничего не сможет этому противопоставить. «Давно не виделись», — рядом со мной плюхнулась в кресло Люпус. «Ты стал куда сильнее, вероятно, даже сильнее меня. Возможно, и сможем проверить это на поле боя», — ответил я, глядя за битвой Брейна и Стронофа, реваншем, результат которого за столько времени так и не изменился. «Уверен, что я буду участвовать. Ты больше других была задействована в битвах Назарика, показала все свои способности, и секретов у тебя больше нет, так что логичнее всего будет пустить тебя. Тем более в своей весовой категории ты, вероятно, одна из сильнейших», — прямо ответил я, поддавшись вперед и опираясь на свою булаву. «Но если тебя выпустят против меня, ты не выстоишь. Это из-за того, что твоя новая вампирская форма столь сильна, или нет? Просто я уже куда сильнее, чем ты». «Ну, может, и проверим», — даже с легкой обидой ответила Люпус, для которой последние годы пролетели как пару дней. «Для меня словно прошел целый век. Слишком много событий, которые продолжали набирать оборот. И тот факт, что я не сидел теперь рядом с Мамонгой, который в целом находился в окружении лишь своих стражей, это было лучшим доказательством, что разрыв будет только расти. Что и логично, ведь кому он может доверять больше, чем детям своих друзей? Он даже уровень их лояльности видит. И на фоне всего этого я, может, и пользуюсь большим доверием, чем другие игроки, Однако со мной никогда нельзя исключать вероятность предательства. И если сегодня мне пока что ничего не мешает встать и просто подойти к нему, то что будет еще через 5 лет, через 1000, а что будет со мной? Он ничего не чувствует, потому что нежить. Но буду ли что-то чувствовать по отношению к простым смертным я? Сейчас мой общий срок жизни мал. Даже с учетом насыщения событий и королевской роли в отрыв с реальностью уйти за такой срок тяжело, хоть мания величия то и дело пытается осыпать мою черепицу. Но прожив хотя бы век, я же буду смотреть на большинство людей как на детей. Прожив 2 века, большинство станет подавляющим, а там еще век, 4-й, 5-й. Рано или поздно я приду к тому же, к чему пришел из-за проклятия Мамонга. Большинство вещей просто перестанет представлять интерес, эмоции станут холоднее, удивить меня будет практически невозможно, а доверие к другим окончательно сдохнет. И вот в моих глазах большинство обитателей нового мира станут тем же скотом, каким они являются в глазах тех стражей, у которых все это вписано рукой в их лор. Как от этого защититься? Я ломал голову день и ночь, буквально не спал, думал об этом и лишь еще сильнее истощал свою психику. А решение не находилось, потому что его, наверное, и не было. И единственным правильным вариантом будет окружить себя такими же бессмертными или почти бессмертными существами. Принять тот факт, что даже от тех, кто меня родил, меня будет отдалять гигантская пропасть, даже большая, чем она от человека обычного до обезьяны. Наверное, потом меня это волновать и не будет, но сейчас волнует. Потому что мне было страшно становиться тем, для кого мое сегодняшнее окружение станет подобно насекомым, что внутри меня даже ничего не ёкнет, когда я просто махну рукой и отправлю их в утиль, после чего моргну, и вот через 20 лет появится такое же новое окружение. Хотя решение было неприятно, но вполне себе очевидное. До этого же можно просто не доводить, закончить все раньше, как это сделали другие игроки, которых этот мир уже сломал. А может и не мир, какой-нибудь Ибн Аббас, что действует за нашими спинами и легко может внушить условному Гарету то, что убить себя вполне себе неплохая идея. Так я сидел и размышлял, не заметив, что сидящая рядом со мной Люпус куда-то ушла, затем пришел и ушел Стронов. После также сменились многие лучшие воины Дракенхельда, что пришли участвовать. Опомнился я лишь когда меня встряхнула за плечо одна из горничных. «Ваше Величество, ваш бой следующий». В этот момент на коленях стоял Стронов, что победил Брейна, без труда одолел рыцаря смерти, но в конечном итоге проиграл Люпус. Однако бой он дал достойный, он проходил, конечно, без интриги, но все же не совсем в один ворота. Это говорило о том, что Стронов стал еще сильнее. И как знать, быть может, если бы я стоял рядом с ним и накидывал на него эффекты, то он бы победил. Так или иначе, следующим выходил я. Это был мой первый бой, как и в целом интриги здесь тоже не было. Все понимали, что реальные сражения будут проходить между сильнейшим, то есть между высшими существами. В остальном большинству игроков мало кто мог противостоять, если считать тех, кто мог явиться на арену. Хотя вроде как ходили слухи, что найдется место удивлению. И через считанные минуты я был доставлен до лифта, после чего поднят на арену, где меня уже ждала Люпус. «Лучше сразу принимай свою истинную форму. Едва мы увидели друг друга», — прокричал я. На данный момент мой уровень был 65-м, у Люпус был 59-й. Характеристики у меня были все по 50, за исключением удачи, которую я не качал и не собирался, а также восприятия и жажды крови. Восприятие просто идеально бустило все мои другие классы. У меня имелись как командирские скиллы, что зависели от этого параметра, так и многие заклинания скиллились от этого параметра, ну и в ближнем бою оно тоже решало, а раскрывалось лучше всего в вампирской ветке. Потому как только я достиг этой мертвой точки, то начал уже тратить очки характеристик. Ну а жажда крови в целом не нуждалась в поинтах и качалась довольно просто. Оставалось еще 35 поинтов, их я распределю в будущем, но явно не для боя на арене, а для более важной ситуации, где на кону будет стоять чуть большее, чем просто респект и формальная награда Назарика. Что же касается классов, то высший вампир был 1-го уровня, он также не требовал классовых поинтов, хоть какой-то плюс на фоне других, ведь я сэкономил на прокачке этого расового класса нормально так поинтов. Вместе с тем в качан до максимума был повелитель теней, а также гнев Ирода достиг своей пиковой формы, став мечом Каина. Таким образом у меня был хороший костяк для ближнего боя, для магии тьмы, а также командирская ветка. Еще 7 поинтов, к которым в будущем прибавится 35, можно будет потратить еще на 2 класса и бахнуть какой-нибудь легендарный из уже открытого списка. Всякую ерунду вроде писаря я расчет не брал, как и в целом не рассчитывал в будущем напролом изучить всех классы, потому что вероятно это невозможно, раз еще никто за века в новом мире этого не сделал. Что же касается люпус, да, у меня вот с одной стороны висели невкачанные очки характеристик и класса, что означало то, что я не нахожусь на пике. Однако с моим восприятием я мог точно сказать следующее: я по большей части во всем лучше люпус уже сейчас. У него лишь чутко выше была сила, ловкость в эквиваленте где-то 51-52. Под 55 или даже 54 выносливости, стойкость с телосложением. Но мудрость и интеллект проседают, а вместе с ними и магический потенциал, который выражается не только в магических атаках, но и в магической защите, в том числе естественной. Да и в целом ее билд был так себе, особенно в контексте дуэли со мной. И даже тот факт, что Люпус все же прислушалась к моему совету, никак ей не помог. В одно мгновение на арену легло затмение, что укрыло нас тенями. Прошло буквально мгновение, и вот уже тьма развеялась, а на поле боя лежала Люпус, покрытая ранами и потерявшая сознание. Большинство даже понять не смогло, что произошло. Но а те, кто имел высокое восприятие или навыки анализа, те взглянули внутрь за завесу затмения, где увидели часть скиллов, что я использовали, и то, что бездна тьмы взглянула на них в ответ. «Ну и мерзкий же у него билд», — произнес Алрион, который хоть увидел и меньше других, в силу своей прокачки, однако смекнул, кто к чему и каким образом я так быстро одержал победу. Я же смотрел в ответ не только на него, но и на других. Я знал, что многие тут впиваются своими взглядами в каждое движение будущих врагов, потому и сделал эту подлянку, которая была сродни пощечине каждому любознательному наблюдателю. И пусть многие другие игроки уже были уровнем выше меня, но козырей у меня еще хватало, и удивлять своих врагов я буду еще более разительно, чем сделал это с Люпус. Глава 129. Одним за другим гремели бои, от теократии выходили буквально полубоги, в которых еще текла вроде как кровь игроков. Многие из паладинов были уровнем даже повыше игроков, а сильнейшие из них, до некоторых и мне еще требовалось расти. Кроме того, у них имелись мировые предметы, хотя непосредственно в этих боях они их не использовали. Как и в целом, победа любой ценой Малокова здесь интересовала, потому многие не приехали участвовать, а другие намеренно сдерживались, думая, что смогут попридержать козыри подольше, чтобы затем удивить ключевого оппонента. Так или иначе, мои следующие бои были не очень примечательные, и их было всего 2. И вдруг на третий день сражений, которые гремели круглосуточно, меня неожиданно пригласили на высшую трибуну, где подле себя подготовил место Мамонга. «Хорошо сражаешься, друг», — произнес он, едва заметил меня, но чувствовался теперь некий новый холод, будто бы Мамонга говорил лишь то, что от него требовалось. «И билд у тебя получился на удивление эффективный». «Это было ожидаемо», — добавил и Демиург, что также присутствовал на трибуне и с улыбкой глядел на меня. «Правда удивительно, что ты начал прокачиваться в эту сторону лишь сейчас. Неужто думал кого-то запутать? Просто не люблю спешить без нужды», — пояснил я, присаживаясь и ловя на себе недобрый взгляд Альбеда, что рассматривало меня исключительно как угрозу Назарику, особенно после того, как мне разрешили гулять по некоторым местам самого Назарика, тем самым глядеть на оборону изнутри. «Уже знаешь, кто победит?» «Да, первые 3 места займут слуги Назарика. Четвертое я отдам тому, кто покажет лучшие результаты из присутствующих, а также явит желание преклонить колено. Еще будет 3 бонусных награды, а пятая без разницы кто получит. Остальные участники тоже получат награды, формальные, но щедрые. Преклонить колено, разумеется, я имел в виду несколько более мягкие договоренности, на равных. Но все мы все понимаем, не так ли?» Мамонга говорил прямо и удивительно цинично. Впрочем, поспорить с ним было тяжело. Даже в нашем равном союзе по факту было предельно очевидно, у кого в руках абсолютная власть и кто реально что-то решает. Одного его слова, и что Придраган, что я, что королева-львица или эти из Набла, все падут ниц. Мы словно массовка для него. И может, мы когда-нибудь станем достаточно сильными, но пока что реальность такова, что формально мы равны, а по факту его подсосы, занявшие место под солнышком с его разрешения. И все это Мамонга теперь отлично понимал, привык к роли и начинал действовать все более подобающе владыке. В его жесткой хватке уже был сжат весь мир, а совсем скоро будут раздавлены последние очаги сопротивления, которым не дадут разрастись до чего-то действительно опасного. «Понятно», — ответил я, — «ведь спорить с Мамонгой смысла не было, как и его позицию я осуждал с моральной точки зрения, но полностью одобрял с практической. Лучше пусть холодная нежить будет стоять у власти, чем какой-нибудь серый кардинал из теократии или невменяемая истеричка Артемида. Что требуется от меня? Твой следующий бой будет с Ларионом, и мне не хочется, чтобы он победил, хотя вот Демиург считает иначе. Я лишь озвучиваю вслух ту выгоду этого решения, которую я вижу», — скромно пояснил Демиург, который все так же не понимал, насколько он умнее и хитрее самого Мамонги. «Справишься?» — глядя прямо в мою душу, спросил Мамонга. «Сделаю все, что в моих силах. Что-то еще?» «Нет, пока что это все». Общаться с Мамонгой тоже стало тяжелее. Прямо чувствовалось нечто витающее в воздухе, словно напряженность или занятость. Мамонге стало не до праздных разговоров, как и наряжание в костюмчике и игру во всяких мамонов он оставил далеко в прошлом. Ответственность была неотъемлемой чертой владыки, именно понимание всего груза и силы в собственных руках делало владыку владыкой. Это Мамонга осознал, к несчастью для его врагов и соперников. «Я же спокойно отправился на следующий бой. На данный момент фаворитом у большинства зрителей была Артемида. Самый большой уровень среди всех высших существ, яркие эмоции, и в целом она была ближе к народу, чем любой из высших существ. Разве что какие-нибудь типы вроде Гарета могли с ней соперничать в расположении к себе простых масс. Но если Гарет был слабейшим из игроков, то Артемида она действительно могла считаться одной из сильнейших, но уж точно не сильнейшей, что видел я по ее билду. Впрочем, против нее сражаться мне стало резко противопоказано. Ведь соотнеся все за и против, изучив примерные билды других игроков, я принял решение, что лучше будет подставиться перед Артемидой, которая является на данный момент союзником, и получить преимущество против большинства других высших существ. Но наверняка найдется и какой-нибудь игрок, который легко одолеет Артемиду уже сейчас. Как и в будущем, она станет среднячком, потому что ее скиллы больше заточены под фарм слабейших, а не под дуэли один на один. Король Дракенхельда, Вильгельм де Ромар, высшее существо, прозванный милосердным народом и прозванный жестоким купцами, которых он спустил с небес на землю, убийца великанов и тот, кто явно планирует стать сильнейшим вампиром в этом мире, а может и не только в этом, кричал комментатор, пока я выезжал на платформе на идеально ровной равнине, который являлся центр арены, и против него будет сражаться Аларион, паладин из Слейновской теократии. Да уж, представили Алариона скромно, что явно давало понять все отношение Мамонги к теократии. Не любили их здесь, не уважали, как и в народе вовсю шла идеологическая борьба, в которой ксенофобы очень сильно проигрывали. Раньше они полагались на доминирующую силу и хитрость, теперь у них осталась только хитрость. Аларион же, к моему удивлению, был 70 уровня. По всей видимости, пока я был вынужден заниматься государственными и не только делами, он посвятил всего себя исключительно прокачке. Да, у роли пешки тоже имеются свои плюсы, особенно когда в эту пешку вливаются все ресурсы теократии, ведь без поддержки он бы не смог меня обогнать. Вероятно, он уже поскитался по всему миру, перебил множество врагов и дня не проводил без фарма, потому что к двум спотам его не пускали. А значит, можно даже начинать предполагать, что он проект лордов-драконов, которые хотят убить всех игроков и знают, что лучший способ это сделать – стравить этих игроков друг с другом. Впрочем, конспирологию оставлю другим. Давно не виделись. В прошлый раз я умер, хоть ты и был слабее. Теперь же ты один, хоть и уже догоняешь меня, и билд свой продумал получше, произнес Аларион, в своих тяжелых латных доспехах, укрытой шкурой древнего зверя и сжимающий в своих руках двуручный молот. «Хочу, чтобы ты знал, ничего личного, но мне нужна победа любой ценой. И в отличие от трусов, что выступали здесь ранее, я буду драться до самой смерти». «Ага, только дуэли и в этот раз не будет», — ответил я, захлопнув забрало своей брони, и тут же раздался сигнал. В одно мгновение с места сорвался Аларион, совершая стремительный рывок. В этот момент он не мог изменить направление движения, но с учетом его выносливости, силы и скорости он был словно таран, которому в целом не нужно думать о том, что надо менять направление движения. Среагировал быстро и я, используя свои новые заклинания Повелителя Теней. И в тот час активированы были сразу два заклинания. Кукловод призвал на мою сторону порождение ночи, а потерянные души тех, кто пал ранее, с воплем превратились в воющих баньши. Мгновенно они также были усилены моими аурами и командирскими навыками, продемонстрировав то, что мне не надо шляться со своей армией. Ведь никто не мешал мне призвать суммонов, на которых все мои навыки раскроются на все 100. «Призыватель, хорошо, хоть не на роге катаешь», — ухмыльнулся Эларион, врезавшись в порождение тьмы, по габаритам превосходящее быка. Он столкнулся с ним, и на этом его скилл прервался. Остальных мелких существ он просто раскидал рывком в стороны, попутно навесив ошеломление, и в некоторых случаях прокнуло даже полноценное оглушение. Я же недолго начал использовать дальнебойную магию, укрывая градом атак глупца и попутно глядя на него и накладывая еще больше дебафов. Эларион же начал отбиваться своим молотом. Делал он это неспешно, спокойно, без использования лишних скиллов, проверяя, кто из моих призванных существ и на что способен. Разве что ему все же пришлось кастануть щит света, после которых несколько щитов из света начали кружить вокруг него, нанося жесткий урон моим существам. «И это все», — усмехнулся Эларион и с размашистым ударом со вспышкой развеял тьму. «Но я спешить тоже не собирался, как и вся эта массовка была слаба, но призывать я ее могу буквально бесконечно и по КД, который откатился быстрее, чем Эларион разобрался со всеми. И потому, скривившись, Эларион был вынужден действовать первым, и это ему очень не нравилось, потому что именно его билд подразумевал игру на второй роли. «Ладно», — ухмыльнулся он, и тотчас яркое солнце осветило своими лучами всю арену, разогнав тьму на второй половине. И одним из этих лучей стал поток чистой энергии, в которой словно метеор Эларион мчался прямо на меня. Весьма эффектное атакующее перемещение. Но уклоняться я даже не стал и просто смотрел, как он летит ко мне, собираясь нанести удар. Просто подставил свой щит в левой руке и через мгновение с грохотом отлетел назад, словно брошенная тряпичная кукла. Эларион удивился, потому что у меня имелось несколько способов избежать этой весьма предсказуемой атаки с большим окном для противодействия. Жизни мне снесло нехило, примерно четверть здоровья. Да, у меня, конечно, билд не на танкование заточен, но все же броня моя была тяжелой, качественной, как и в целом я был весьма крепким. И ведь это был далеко не сильнейший удар Эларион. «Ха-ха-ха», — рассмеялся я, видя, как много иконок появилось на интерфейсе. Куча переломов, ушибов органов, сотрясение, оглушение и целый спектр дебафов, который был у дробящего оружия. А вместе с криком моим кровь выплеснулась через забрало и щели брони, окропив чистый песок. Солнце все еще светило, но бежать куда-то в горы, которые здесь имелись, или менять ландшафт я не собирался. На равнинах мне было более чем удобно, как и затмение уже начало отбирать у света территорию. Эларион же напрягся, заметив, что происходит нечто странное. Вместе с тем он засиял, встал в прочную стойку и приготовился к контратаке. И не зря, ведь кровь моя продолжала литься потоком, будучи уже непростым человеком, внутри меня в целом было в разы больше крови, как и находилась она под чудовищным давлением и восстанавливалась невероятно быстро. В процессе всего этого в радиусе 5 метров вокруг меня образовалась лужа. От нее исходил жуткий туман, в который заходить было себе дороже. Но хуже всего для Эларион было то, что я уже скастовал заклинание ветки магии крови. Кровь от крови. И в процессе этого наружу полезли жуткие длинные конечности, подобно каким-то паукам существа, обтянутые бледной, почти прозрачной кожей, вылезли наружу, и уровень их был немногим меньше моего. После чего я завопил во всю глотку, сковывая мраком Эларион, который продолжал сиять, но не мог своей аурой продавить и метра вокруг себя. «Какая жуткая магия!» – прошептал комментатор, по коже которого пошли мурашки, ведь заклинание это было из командирской ветки и предназначалось для обращения в бегство целых армий. Впрочем, какой-то дебаф она вешала и против равных врагов. И одним за другим существа бросались прямо на Эларион, но тот превратился в нерушимую крепость. Кроме того, он был мастером контратак. В результате каждая вражеская атака не только резалась в эффективности, но становилась причиной буста урона самого Эларион. И одним за другим ответные удары выбивали все дерьмо из массовки. Мне казалось, что я смогу задавить количеством, сбивая эффект контратаки. Но как оказалось, эффект контратаки пассивный, а не одноразовый. В результате сколько его ни бей, Следующая атака после атаки врага будет иметь баф всегда. Надеяться оставалось только на то, что какой-то урон массовка наносит, но и для монстров крови требовалось мое здоровье. Его же у меня было довольно мало, хоть я прямо сейчас и пил зелье. Назад! В ярости воскликнул Ларион, и когда его здоровье опустилось ниже 50%, он получил фактически неуязвимость на несколько мгновений. Также с него слетели все дебафы, а еще он получил буст второго дыхания. Что ж, этот тип явно качался в глухую оборону. Комбинируя свою магию света, исцеление, а также подобные навыки, он мог не только впитывать тонны урона, он еще мог делать это очень долго, попутно выдавая лютый обратный урон любому, кто смел нападать на него в ближнем бою. Что же касается магии, у него было высокое сопротивление к эффектам, особенно ко тьме. Все это было проблемой, весьма серьезной, как и то, что внезапно с его криком волна света отбросила все и всех, дойдя прямо до меня и опалив мое зрение. Сам же Эларион помчался в контратаку, только уже в буквальном смысле, показывая, что способен не только стоять на месте и хавать все мои скиллы. Божественная длань. И в одно мгновение я увидел, что мне заблокировали большую часть скиллов, а также сняли с меня все положительные эффекты. А хуже всего было то, что я лишился возможности двигаться. Очень сильный навык против нежити, да уж Эларион был для меня не лучшим врагом. И в следующую секунду его молот покрылся сиятельным светом, после чего был использован еще какой-то скилл, и с грохотом удар обрушился на меня сверху, стремясь угодить прямо в голову. «Ау!» — взревели зрители, когда моя голова буквально взорвалась. Молот превратил в пыль мой щит, оторвал руку и затем достиг макушки. Но в следующее же мгновение мое тело развеялось, и был совершен теневой прыжок. В момент того, что должно было стать моей смертью, эффект божественной длани спал. Однако я не умер благодаря эффекту сильной крови, а вместе с тем началась моя метаморфоза. Не думал я, что использую ее столь быстро и для того, чтобы возродиться и восстановить силы, но другого варианта Эларион мне не оставил. «Ох, как же я устал от этого всего», – прошептал я прямо в голове Элариона, который наблюдал за моими жуткими преобразованиями. «Почему бы тебе просто не сдохнуть?» А затем ураган тьмы рванул вместе с ударом моего тщеславия, демонстрируя не только возросшие физические показатели, но и усиленную магию, что начало менять ландшафт арены. Глава 130. С разительным грохотом взрывалось все вокруг Элариона, реки крови текли прямо него, обрушиваясь с такой силой и скоростью, что даже горы могли быть уничтожены этой магией. А вслед за ними стрелой тьмы на своих крыльях проносился уже я, обрушая разрушительную магию прямо на этого зазнавшегося паладина. Или зазнавшимся был я. Эларион продолжал, несмотря на все это, стоять. Из ноздрей его текла кровь, ранами было покрыто тело, но он стоял и продолжал бить. А мои ресурсы уходили куда быстрее, в том числе и ресурс крови и здоровья, которые жертвовались в угоду использования всего арсенала магии без остановки. «Твердыня!» — взревел Эларион, используя очередной свой козырь, и с очередным его ударом его молота содрогнулась вся арена. В один миг он оказался уже на горе, заняв высоту и обрушая свою магию света на полчища тварей, которых я призывал. Все указывало на то, что мне придется вступать в ближний бой, а значит получать ответные удары от его контратак, иначе мне просто не хватит урона. Испикировав в обличье тьмы, словно на сферату, я опустился рядом с ним, накидывая на него множество меток и используя лучшие навыки класса меч Каина. Мощь моя была сокрушительной, я действительно мог убить даже вкачанного в танка Элариона такими атаками, но вопрос был сейчас не в этом, а в том, кто сдохнет первым, он от моих ударов или я от его контратак. «Во имя света!» — взревел Эларион, нанося удар в мой панцирь. Тут же опустилась на его колено моя булава, с мерзким хрустом оно было сломано, и он упал на колено, но в тот же миг сработала его контратака, и на чудовищной скорости, с дополнительным уроном контратак влетела в меня до того, как я совершил теневой прыжок, и с грохотом с проломленным нагрудником я полетел вниз с горы, а сам Эларион, недолго думая, рванул за мной, не давая мне теперь выйти из ближнего боя. Что же, попытаться увернуться стоило, но, видимо, нужен навык покруче, как какая-нибудь мгновенная телепортация. Тысячи копий начали пробивать его латы, а в меня летел поток света. Огромный урон я получал, но в тот момент, когда мы оба приземлились вниз, создав кратер и разрушив гору, раздался целый взрыв, и Эларион неожиданно для себя отлетел сам. Я же встал, несмотря на то, что находился при смерти. И в этот миг все ужаснулись тому, чем был мой доспех. Ужаснулись и восхитились, вглядываясь в клеймо Придргана, что превзошел себя равно так же, как мы сейчас превосходили себя на арене. «Моя броня, я ее ковал», — довольно восклицал Придрган, к которому после этой битвы обратятся сразу пятеро игроков. «Огонь и свет были моей главной слабостью. Они наносили мне огромный урон, и полностью защитить от этой стихии Придрган меня не смог. Но он придумал, как сделать слабость моей силой. И чем меньше здоровья у меня оставалось, тем ярче пылал доспех, причиняя еще большую боль и за счет этого повышая мой урон. Узы смерти», – прошептал я, активируя последний свой навык и понимая, что уже проиграл. Доспех пожирал меня слишком быстро, и остановить я его не мог. Этот косяк надо будет править в будущем. Сам же Элрион встал в свою лучшую стойку, но не защитную, а именно что контратакующую. Он не был полноценным танком, а был гибридом, вносящим тонны урона с помощью этих контратак. Метки на нем уже были, уязвимые места подсвечены, все дебафы наложены, и мой урон я разогнал также до предела с помощью метаморфозы, магии и навыков, которые также усиливали меня при малом количестве здоровья. И словно падающая звезда, пылающая смешанными стихиями, моя булава с грохотом начала опускать. Огонь и лед сошлись в пляске, вызывая взрывы, пока тьма и кровь забирали из меня последние ресурсы, не давая мне им сопротивляться. Но в этом и не было нужды, останавливаться надо было куда раньше. Теперь же я мог либо уйти красиво, либо опозориться и выжить. Я выбрал первый вариант, дабы не пошатнуть позиции Мамонги, каждый член альянса которого должен был быть выдающимся. Как и на Дракенхельд, мое поражение могло сильно повлиять. Пусть лучше считают меня безумцем, готовым умереть ради своей цели, пусть даже такой, как какая-то победа на этой арене. «Падение небес», — взревел Элрион, понимая, что надо использовать свой лучший козырь, сильнейший навык. И в миг наших ударов содрогнулась каждая трибуна, после чего эхо рассеяло искусственные тучи, и яркое солнце начало пробивать сквозь дым и пыль, что поднялись в этот момент. Одно движение руки Мамонги, и зрители смогли увидеть, чем закончился обмен этими атаками. Весь переломанный Элрион лежал и не двигался на дне воронки, выронив даже свой молот, а лежал вдали от воронки, без верхней половины тела. Казалось бы, два трупа, ничья, но вдруг раздалось движение, и скрипя, истекая кровью, Элрион встал на одно колено и поднялся руку, после чего замер и уже через мгновение взорвался, не оставив от себя даже ошметков крови. Он смог прожить подольше, но узы смерти утянули его прямо за мной в могилу. Впрочем, победу заслуженно засчитали ему, ведь я помер раньше, и это было удивительным, как и то, что в момент падения небес нанесло по мне такой урон, который мог убить меня и Фулового. «Милорд, тем временем я уже возрождался из кровавого бассейна, под алтарем воскрешения, искусственно созданного и сработавшего как надо. Слуги тут же меня окружили, они были удивлены случившемуся, но без лишних вопросов включили краны, и я начал поглощать всю кровь, восстанавливая силы. Да уж это была тупая смерть, но и насрать, не первая и не последняя по всей видимости. Тем более, в чем именно минусы этих смертей, еще только предстоит узнать. Но будет забавно, если система не накажет, а наоборот вознаградит за смерти игроков. Хотя на это я не надеялся. Да, ну ты и даешь», — произнесла Шалтир, которая уже телепортировалась ко мне и собиралась забрать меня обратно в Бахарут. «А почему он такой сильный?» «Это не он сильный, а ты слабый. Мягко играешь, ты новичок». «Ой, иди ты», — отмахнулся я, начав переписывать весь полученный урон и классифицировать все навыки Элриона, чтобы в будущем проработать против него стратегию боя. Ему повезло. Повезло, что он на 5 уровней выше меня, говнюк, и что доспехи мои говно и... Ага, и залагало еще. Тебе надо научиться проигрывать. Я не проиграл. Этот бой ничего не значил. Ао, настолько тяжелый случай. Хватит меня стебать. Ладно, хочешь конфетку? — спросила Шалтир, после чего реально протянула мне коробочку с конфетами. Утешительный приз для того, кто играл хотя бы первым номером, а не как терпило встал на месте и просто тянул время. Я все равно чувствую какую-то издевку в твоем голосе, будто бы ты не до конца искренне говоришь это. Однако все было именно так, — ответил я, но от конфет не отказался. Блин, что-то меня на еду пробило, может, ну его эту арену и пойдем в ресторан. Ты зовешь меня на свидание? Тут же Шалтирка мне прижалась, и глаза ее засверкали. Знаешь, я хоть и извращенка, но мой главный фетиш — это чистая и искренняя любовь. Когда твоей второй половинке не важно, что твой истинный облик не так красив, А ты по факту просто труп и можешь быть не в ладах со своими эмоциями. Нет, я просто голоден и предлагаю тебе составить мне компанию. В последнее время мне очень нравится посещать ресторан Демиурга, где обильному количеству блюд и эльфийскому вину придают пикантный вкус наказания грешников, за которыми можно наблюдать на протяжении всего посещения. Ну, можешь туда сходить, а я пойду в один из своих, отечественных, ресторанов. Как же ты жесток, это кажется называется абьюз. Но так уж и быть, я поверю в то, что ты изменишься. Шалтир же уже приняла себе что-то придумывать там, но кажется она больше угорала с этого всего или нет, я не знаю. Так или иначе мы отправились в одно из моих заведений, куда также было приказано привезти особых вин на основе крови. Но меня интересовало в данный момент скорее гастрономическое удовольствие, эстетика, если угодно. Плюс ресторан был мною и здесь готовили блюда с моей родины, к которым я привык и которых давно не пробовал. Не знаю почему именно сейчас меня вдруг резко пробило на котлетки с пюрешкой, но будем честны, что по голове мне прилетело от Алариона знатно. «Господи, зачем я тебя послушала?» – вздохнула Шалтир, тыкая вилкой в холодец. «Как ты вообще это ешь? Ты сама сказал, чтобы тебе принесли то же, что и мне», – ответил я. «Кисель попробуй хоть, я не буду есть холодец, и не буду пить кисель, это выглядит слишком мерзко даже для меня, а это между прочим показатель, потому что если бы ты знал, что я вытворяла со своим гаремом, так, не нравится, не надо, позови официанта и закажи что-то другое, тут большой выбор и целых три кухни работает, но мне аппетит своими рассказами портить не надо, я просто в шоке». «Что у вас такое едят? А я в шоке, что кто-то жрет каракатиц и насекомых. Каракатиц? Они же будут мерзко своими склизкими щупальцами двигаться прямо в твоем горле, пульсировать и брызгать. Ладно, не смотри на меня так, молчу. Просто-просто скучновато здесь», — произнесла Шалтир и легла на стол, глядя на музыканта со скрипкой. «Даже органа нет, не по-вампирски это. Так это и не вампирский ресторан, а просто ресторан. Ты повел меня на свидание в просто ресторан, королеву вампиров, это не было свиданием. Эх, жизнь, боль, вот не будешь меня ценить, уйду к кому-нибудь другому. Ой, началось, ладно, схожу на кухню сам и попрошу повара сделать блюдо достойное королевы вампиров. Заодно еще раз проведу лекцию, как правило готовить пюре и почему важно добавлять отборное молоко и кусочек масла. А то кажется повар забыл и по старинке все сделал. Не православно это». В этот момент Шалтир обрадовалась, что ее манипуляции сработали, что пошел делать что-то за нее и для нее, но она увидела стоящего у входа на кухню Глума. Тогда она и поняла, почему я куда-то пошел сам, а не послал официанта. «Жизнь, боль», – прошептала она, после чего продолжила тыкать в холодец вилкой. Глава 131. Он довольно силен, следя за тем, как Аларион поднимается по турнирной ветке, произнес Мамонга. Победу над Вильгельмом ему засчитали. Несмотря на свою смерть, он тотчас вернулся в Бахарут и мгновенно продолжил участие. Одним за другим он сокрушал врагов, демонстрируя обилие своих навыков. Второе дыхание позволяло ему буквально переродиться и пережить самые сильные раны. Огромное количество здоровья и регенерация с магией света делало его самым выносливым из бойцов. Единственное, против кого его билд мог работать не очень хорошо – маги, но если только он сблизится с ними с помощью одного из своих навыков, придется крыть чем-то серьезным. Страшно даже подумать, какая у него будет мощь к сотому уровню, если он будет использовать мировые предметы теократии. Еще страшнее гипотетическое количество урона, который он может разогнать через свои контратаки и бафы. Но в целом Мамонга уже сейчас видел идеальную стратегию для того, чтобы победить Алариона без труда. Как и по его мнению, одолеть этого игрока сможет практически любой из стражей, если немного потренировать последних и дать определенное снаряжение. Благо Назарик обладал запасами, позволяющими подстроить любой билд с помощью шмоток под любую стратегию. В частности, проклятие на дебаф к исцелению, а также периодический урон поставит Алариона в крайне неудобное положение. И вот уже в долгую играть он не сможет вообще никак. Ну или можно вообще отзеркалить его билд, поставить условного Себаса и дать ему один интересный мировой предмет, после чего Аларион опять же не вывезет. Вариантов было много, и потому Алариона Мамонга угрозой не считал. К слову, других игроков прямо сейчас изучал весь Назарик, чтобы поделиться своими интересными мыслями после боев. Практически никто из них также не представлял серьезной угрозы по отдельности. Да, имелись свои уникальные способности, которые были чем-то вроде легендарных фишек, которых Мамонга по факту не имел. Те же контратаки Алариона имели весьма высокие показатели, почти читерные, не имеющие аналогов. Но на одной такой фишке далеко не уедешь, как и очень многое решал шмот, плюс многопользовательская составляющая. В новом мире в соло далеко не уедешь, а у Мамонги есть Назарик. Что же есть у Алариона и других? Мелкие государства? Нет, все это ерунда, которая может представлять угрозу только если они все вместе объединятся, выработают общую стратегию, научатся компенсировать свои недостатки сильными сторонами других, после чего даже так Мамонга сомневался, что у них что-то получится. Слишком странными все эти игроки были. Взять того же Ибн Аббаса, он был вроде таким мудрым и в целом неплохо прокачивался, но как игрок он был слаб, словно бы его игровой опыт составлял не более года. Или взять Гарета, он вообще ребенок. Как и загадочный серый кардинал был скорее ловким манипулятором, но в ПВП вероятно тоже мало что из себя представляет. И чем дольше Мамонга находился в новом мире, чем больше донесений выслушивал и общался со своими стражами, ведущими разведку, тем сильнее все сходилось на том, что настоящих лютых задротов с огромным игровым опытом в новом мире можно было посчитать по пальцам одной руки. Чуть больше было плюс-минус опытных игроков, а остальные были теми, кто скорее часик-другой на выходных поиграет под баночку пивка. Да, они тоже учатся, пытаются вникать во все это, но учатся вообще все, и отрыв от Назарика слишком огромен. Кроме того, за все ресурсы придется бороться опять же с Мамонгой и его свитой. Следовательно, у них практически нет шансов как-то превзойти его. А единственное, чего Мамонга действительно опасался, мирового врага, что уже скоро должен будет появиться. Потому что в этот момент та сила, что уничтожила других игроков в прошлом, сделает свой ход в этот момент, и если с этой силой объединятся эти слабаки, риск проиграть уже будет существенным. Всех лордов драконов, мирового врага и группу игроков Мамонга может и не вывести, особенно если в этот момент будет не в Назарике, а скажем в данже мирового врага, следовательно не на своей территории. И смерть. Мамонга в отличие от других еще ни разу не умирал, и видя все эти различия, а также зная о случаях, когда игроки умирали один раз и сразу с концами, Мамонга не мог быть точно уверен в том, что его первая смерть не станет последней. «Альбедо, покажи ему его место», — произнес Мамонга, после чего командир стражей встала и отправилась на арену. Бой был не слишком кратким, в меру показательным и, что важно, не унизительным. Альбедо не стала принимать своей настоящей формы, просто позволила Алариону раскрыться по максимуму и без труда его одолела, хоть и получила некоторые ранения. Затем же прошли бои еще между Кацитом и Сибасом. В результате за первые три места боролся фактически только Назарик. Первое место отошло Альбедо, второе занял Кацит, третье Сибас. Также стоит отметить, что никто из них не дрался в полную силу, как и истинных форм не принимал и уж тем более не использовал мировых предметов. Это было сделано специально для шоу, а также запугивание. Ведь даже такой бой показывал, насколько выше стоят существа из Назарика и как долго еще другим игрокам до них переть. А настоящие враги, те самые манипуляторы, что наблюдают за всем через лазутчиков, получили явных намек, что все показанное это верхушка айсберга. Однако время было раздавать призы, и вопреки многим ставкам четвертое место занял именно Алрион. Все другие оказались слишком слабыми, а та же королева зверолюдов просто не могла на ком-то разогнать свой урон. Больше всего мест, если не считать Назарика, заняла Теократия. Ее паладины и полубоги оказались крайне сильными, пусть и не являлись игроками. Причем речь шла не о писаниях, они не стали участвовать. Только генералы и лидеры, что воевали с демонической ордой и которых сам Мамонга невольно прокачал. Пожалуй, даже несмотря на все усиления союзников, Слиеновская теократия все еще обладала сильнейшей армией. Что же, время вручать награды, поднялся со своего трона Мамонга, после чего с помощью магии левитации завис над ареной, глядя на всех участников. Одним за другим вручались безделушки, собранные в рейдах, кто-то получал уже созданные здесь артефакты. Мамонга в целом не особо вникал в то, что дарит. Никакой стратегической ценности все эти предметы не имели, как и подаренные суммы выглядели внушительно. На них можно было и замок построить, но для Назарика это сущие мелочи. Что же касается тебя, паладин Аларион, то Мамонга уже отсортировал шмотки по классу, начав прикидывать, что дропнуть холопу, как вдруг холоп внезапно сделал шаг вперед и поднял волевой взгляд на своего бога. Повелитель мертвых, король-заклинатель, «Могущественный владыка Назарика, мне нужны не артефакты, не деньги!» Громко воскликнул он, чтобы каждый зритель слышал его слова. «Не нужны, а в какой награде ты тогда нуждаешься?» С интересом спросил Мамонга, который сам себя загнал в не очень удобное положение. «Лишь об одном просить я смею», сняв свой шлем и показав лицо, произнес Алрион, после чего внезапно упал на колено и склонил голову. «Освободи мою сестру». Теократия Слейн учла урок и никогда его не забудет. «Проявите милость и отпустите милосердную леди Ленью, если это возможно. Если же нет, то мне более ничего не надо». «Как интересно», поддавшись вперед на своем месте, прошептал Ибн Аббас, сидящий рядом с императором Бахрута. «Все, кто обладал чуть большей мудростью, чем не прожившие трех десятков лет юнец, примерно понимали, что происходит, что в тенях тех или иных групп находятся лидеры. Серый кардинал был у теократии, Ибн Аббас у южной группы игроков, сколько еще таких лидеров было? Довольно много, и каждый такой Алрион в их руках был пешкой, фигурой и говорящей головой, инструментом достижения поставленной цели. Но глядя за всем этим, Ибн Аббас вдруг задумался, а все лишь шло по плану. С одной стороны, это был такой грамотный ход, владыку Назарика будто загнали в угол, ведь отказ будет чреват потерей расположения народа. Однако если смотреть на ситуацию чуть глубже, то сразу становится понятно, ход Алриона принесет выгоду лишь самому Мамонге, который, проявив милосердие, закрепит свои притязания на мировую власть. Одна рука владыки сжата в кулак, что может разбить любого, это он уже продемонстрировал. Теперь он покажет, что вторая рука всегда протянута, и даже заклятому врагу он может даровать второй шанс. Потому что он выше, он лучше, он справедлив и беспристрастен, никто не сможет его заменить. А взамен надо всего лишь отдать Ленью обратно теократии. Но при этом всем, глядя на самого Мамонгу, на то, как он медлит, Ибн Аббас, даже несмотря на проклятие нежити своего оппонента, чувствовал это смятение, что витало не в мимике, но в поведении. Мамонга и сам был в шоке и пытался понять, в чем подвох. А подвоха, вероятно, никакого и не было. Просто Алрион был простым, как и его молот, а вся его мотивация и планы ограничивались любовью к сестре, ради которой он, вопреки приказам, приперся на арену, пошел участвовать, открыл всему миру свою силу, а теперь дал очень сильную карту главному врагу теократии, собственно самому владыке Назарика. И все это было так неожиданно, а Мамонга был так на измене, что хоть и не мог нащупать второе дно, но свято верил в то, что оно есть. Потому действовал он осторожно. «Эта просьба исполнима, но соразмерна ли она твоим заслугам?» — философски спросил Мамонга, почувствовав, что пауза тянется слишком долго, а ему нужно куда больше времени на размышления. «Я готов сделать еще больше, если вы дадите мне возможность», — воскликнул Алрион, после чего челюсти поотваливались уже у всех представителей теократии, а лицо Ибн Аббаса исказила улыбка, пока император, побледнев, начал слегка обмекать и истерично посмеиваться. «Ты предлагаешь мне клятву верности?» Понимая, что главное оружие в диалоге – это вопрос, Мамонга продолжал удерживать инициативу, ведя диалог туда, куда нужно ему, в то время как Алрион. Алрион даже не пытался казаться чем-то иным, чем являлся на самом деле. «Я предлагаю свою свободу взамен на ее». В этот момент один из представителей теократии потерял сознание. Потенциально сильнейший воин теократии, будущая главная огневая мощь, которая превзойдет даже сильнейших бойцов Черного Писания, кандидат на получение всего сета артефактов мирового класса, которые носили сами боги, он просто говорит, что отдастся в рабство, дабы сменить свою сестру, которая уже где-то на дне рейтинга, потому что не прокачивалась и стагнировала в ледяной темнице. Это было что-то с чем-то. Но тем не менее удивительным был и ответ Мамонги. «Твоя сила духа поражает. Многие считают, что я ненавижу магию света, паладинов и жрецов так называемых добрых богов. Мол, я воплощение мирового зла. Что же, они правы, я вовсе не воплощение добра. Однако я и не воплощение зла. Я лишен эмоций, следовательно, и хороших, и плохих качеств. Мной движет лишь рационализм и жажда сохранить и приумножить мое наследие», — произнес Мамонга, после чего оглядел всю арену. «У меня нет врагов, я не ставлю целью кого-то уничтожить, у меня нет желания становиться мировым судьей или мнить себя кем-то, кто стоит выше законов смерти и жизни. Лишь Назарик, в который было вложены жизни величайших высших существ, важен для меня, и я буду делать все на его благо. Моя сестра для меня тоже, что Назарик для вас. Знаю, Алрион, знаю, и потому не заберу твоей свободы. Как и урок теократия, думаю, усвоила надолго. То же касается и всего другого мира, что навсегда должен уяснить одну простую вещь. Не угрожайте Назарику и колдовскому королевству, иначе будете раздавлены. Но если вы не ставите себе целью навредить нам, то мы всегда открыты для сотрудничества. Наши соседи это подтвердят. Мамонго побоялся принимать предложение Элриона, которого не хотел подпускать к себе слишком близко. Как и второе дно мотивации Элриона он не видел, потому решил просто отказаться от такого расклада, чтобы в случае чего спутать планы. А вместе с этим он еще раз на весь мир объявил то, что и так объяснял уже давно. С Назариком можно дружить. Дракенхельд, гномьи города, роблы и племена зверолюдов были тому лучшим доказательством. Назарик может раздавить любого. Недавняя борьба за владение местами для фарма и унижение теократии опять же это показывала. Значит, все должны выбирать первый вариант. Тем более, что прямо сейчас, при всех Мамонго ясно дал понять, что второй шанс может получить каждый. Даже Ления, на руках которой была кровь целого города Реэстиза, который плавился под жаром ее магии. И лучше воспользоваться этим шансом сейчас, пока не стало слишком поздно. Глава 132. «У ваших преступлений нет срока давности», – произнес я, сидя на простом деревянном стуле и довольно просторном подвале, что пропах кровью. Передо мной, павшие на колени, с изуродованными и изувеченными телами, полукругом стояли 8 пальцев. Они думали, что смогут скрыться от меня в других странах, что я забуду, а народ простит, но по иронии за их головами отправлен был отряд, возглавляемый монстром, которого они сами и создали. Он был еще ребенком, когда они отняли у него дом, семью, будущее, но не жизнь. Он с радостью принял дар, а всем смыслом его служения мне стала охота на этих ублюдков. Из него получился отличный пес, что уже догнал свою добычу и сомкнул пасть. Кем он станет теперь? Да кем угодно, ведь ему нужна была новая цель, а с индоктринацией Дракенхельд был на «ты». Он будет и дальше выполнять задачи, служа высшей цели, которую ему укажет его король. «Я выполнила свою часть уговора», — произнесла вышедшая из тени Эвилай, что также присутствовала здесь. Именно благодаря ей удалось достать из-под драконьего крыла этих предателей. Взамен же она просила проявить милость, простить ее друзей, а также невинных граждан Союза Агрант. Что же эту просьбу я мог удовлетворить? Правда, качество исполнения просьбы будет зависеть и от нее. Я выполню свою. Но ты сама понимаешь, что если ворота перед моими войсками не откроются, то начнется осада, к которой присоединятся силы менее добродушные, ответил я, после чего Эвилай тут же кивнула. Она уже понимала, с кем связалась и что от нее требуется. И она подготовит почву для будущего вторжения. Народ будет встречать нас, а мы не будем зверствовать. Все всех устроит. Ну, кроме верхушки самого Эгранда, в частности платинового лорда дракона, который немного забылся, или забылись мы, игроки, когда решили прогнуть новый мир под себя, так и не узнав истинных причин, по которой были уничтожены прошлые игроки. Время покажет, а пока что я дал отмашку своим вампирам. Они подготовят все в лучшем виде, после чего сломленные, униженные и опозоренные ублюдки явят свои лица народу на суде. Суде, который будет быстрым, ведь решение уже принято и оно поддерживается каждым из жителей Дракенхельда. Они умрут мучительной смертью, кого-то будут топить трое суток, кого-то сварят в медном быке. Вариантов было много, но после этого каждый запомнит одно: никто не скроется от кары ни сейчас, ни в будущем. Жестоко ли это было? Абсолютно жестоко. Необходимо ли? Наверное, нет, имелись и другие варианты. Тем не менее, только такой вариант я считал уместным. Не наверив в самые лучшие, что есть в людях, держался Дракенхельд, не наверив богов или загробной каре, нет, у Дракенхельда была лишь его армия, его король, его народ. Я не ставил себе глобальных целей по изменению общества или создания утопии. Меня интересовало лишь создание державы, что сможет защитить себя сама. И я прекрасно отдавал себе отчет в том, что среди нас полно как слабых людей, так и предателей. Потому гореть будут костры и страдать будут все те, кто считает себя превыше государства, потому что лишь государство в реалиях этого жестокого мира гарантирует, что общество выживет, а не станет едой для троллей, драконов или религиозных фанатиков соседей. Потому было важно, чтобы не только враг, но и народ видел сильного короля, который в своей руке может сжать одновременно и неприятеля, и алчных торговцев, и дураков, и все то, что норовит принести вред простому мужику и его семье. Ну и с такими задачами без тайной канцелярии не справиться, как и репрессивная машина должна была быть мощной. Потому что постоянно будут интеллигенты, что будут считать себя умнее всех, но при этом не имея никакого практического опыта. Всегда будут юноши, что не слушают отцов и из-за этого являются основной революцией. Ну и конечно же будут желающие набить свои карманы или просто поглотить нас. По этой же причине уже вовсю создавалась и новая религия, дабы усилить мою власть и получит еще один рычаг контроля. Не из моего страха потерять власть, нет, я больше всего мечтал о том, чтобы начать все с чистого листа, да уехать куда-нибудь на далекий остров и жить спокойно там, но из чувства долга, потому что чем дольше я находился на острие пропаганды новой идеологии, тем сильнее я и сам начинал в нее верить, становясь тем, кем меня считало окружение. Незавидная участь, но мучеником становиться я также не собирался. Придет время, проблемы будут решены, я исполню свое желание и сложу полномочия, обеспечив мягкий переход в новое время, где войны между себе подобными перестанут быть основной экономики, культуры, самого мира. Но пока что реальность была суровая и мне надо было быть суровым. Повелитель, тем временем раздался дрожащий голос, прямо у моих ног. Прямо на полу уже лежала Клементина, с горящими глазами, в своей строгой готической одежде, она словно кошка прижималась к моим ногам, а голос ее не только дрожал, но и молил. Порой мне казалось, что я слегка переборщил со всей своей магией и экспериментами, но многие обращенные мной вампиры считали меня чем-то вроде бога, ну маленького такого бога, каким кажется родитель для ребенка.